Глава 8. Чудесное спасение и дерзкий план. Не зарекайся верить в невозможность чуда. Никто не знает, что за поворотом ждет. Судьбы таинственные знаки есть повсюду. Обласкан небом будет тот, кто их поймет. Катарсис. Не зарекайся. Отряд стражников уже скрылся из виду, а Эльделин все стояла, вцепившись в повод Арилата, и смотрела им вслед. Она сдерживалась изо всех сил, чтобы не разрыдаться в присутствии предавших их людей. Проявить слабость у них на глазах казалось ей не меньшим предательством по отношению к Ламинару. «Послушай, красавица!» — хрипло начал Риган, бочком приближаясь к ней. «Кто такой Фрах?» Последние слова Ламинара еще звучали в ушах Эльделин, но смысла она не понимала. Ламинар выругался при ней всего пару раз, когда рассказывал свою историю, но тогда она постеснялась спросить, кому принадлежит это имя. «Чего?» — опешил мужчина. «Кто такой Фрах?» — повторила Эльделин, разворачиваясь и в упор глядя на Регана. Тот слегка попятился, удивленный ее настойчивостью. «Фрах? Ясно кто. Демон, что огню хозяин. Как дохнет, так от города ли, деревни, одни головешки останутся. Да ты откуда такая взялась, что про Фраха не знаешь?» «Оттуда, где еще помнят о великом Шихаре, повелителе огненной стихии», — отчеканила Эльделин, не сводя с предателя глаз. «Вот, значит, в кого превратили его люди. Я порадовалась бы, явись он сюда воплоти. Именно этого заслуживают те, кто нарушает закон гостеприимства». С гордо поднятой головой девушка прошла мимо опешившего хозяина, подняла Теру Ламинара, за воротами взобралась на Арилата и, лишь отъехав на приличное расстояние, дала волю слезам. Сказалось недавнее напряжение, к тому же ей было очень страшно, почти так же, как тогда в лесу, до встречи с Ламинаром. Наконец, успокоившись и вытерев глаза, принцесса несколько раз глубоко вздохнула и попыталась рассуждать здраво. Ламинара явно увезли в столицу людей, Виарен. Значит, единственный выход — отправиться туда и посмотреть, можно ли чем-то помочь магу. Эльделин все же надеялась, что правитель Риолен, такой, каким его описывал Ламинар, прислушается к голосу разума и освободит пленника. И еще одно, как она могла забыть? Сосредоточившись, Амдари изменила внешность, постаравшись стать похожей на человеческую девушку. Сейчас повезло, что все внимание было приковано к Ламинару, но дальше так вести не будет. Следовать по пятам за стражниками и магами Эльделин не решилась, да и не было в этом необходимости. Ламинар говорил, где проходит основной тракт, ведущий в Виарен, и, свернув с дороги, она по ближайшей тропке направилась в ту сторону. Наконец, можно было ехать верхом, давая отдых сбитым за последние дни ногам. Конечно, она могла сесть в седло, едва выбравшись из леса, но тогда ей хотелось быть ближе к Ламинару. За лугом начиналась небольшая роща, через которую вела залитая солнцем тропинка. Эльделин погрузилась в свои мысли, не подгоняя Арилата, позволив ему идти как хочется, и едва не потеряла равновесие, когда конь вдруг взбрыкнул и гневно заржал. Оборванный, заросший бородой до самых глаз человек держал его за повод. Видимо, бродяга бесшумно появился из кустов, пока она смотрела в другую сторону. «Ну-ка, стой! Куда едешь?» Эльделин похолодела. Всего несколько долей без Ламинара, а уже расслабилась, глупая девчонка. Совсем забыла, как может быть опасно в незнакомом мире. Принцесса собрала всю свою решимость, стараясь не показать страха. «Тебе что за дело? Нам явно не по пути!» Как можно увереннее, сказала она, резко дернув за повод. «А ну отдай!» Но тут с другой стороны появились еще трое мужчин столь же неприглядного вида. Один из них грубо схватил ее и сдернул с седла, не обращая внимания на ее крики, попытки вырваться и удары кулачков, которыми она осыпала его плечи. У нее была Терра, но сейчас девушка напрочь о ней забыла. Мужчина прижал ее к земле, взгромоздившись сверху, От него пахло потом и грязью, и Эльдолин передернула от отвращения. «Отпустите!» — в ее голосе прозвучало отчаяние. «Еще чего! Давно не встречал такой милашки без сопровождения! Да и конь твой мне пригл...» Он вдруг подавился и захрипел. Что-то торчало из его горла, острое, красное. Наконечник стрелы. Разбойники засуетились, бородач постарался укрыться за крупом орелата. Другой, тоже заросший щетиной, но не так густо, снял с плеча собственный лук и оглядывался в поисках цели. Вторая стрела впилась ему в живот, окрасив холщовую рубаху алым. Он рухнул на колени, вцепившись в древко, шипел сквозь зубы и сыпал проклятиями. Четвертый, молодой еще парень, с расплющенным, явно когда-то сломанным носом, с ножом кинулся к кустам, откуда вылетела стрела. Он выкрикивал угрозы, но в его голосе слышался страх. Похоже, он побежал на врага, а не прочь, просто потому что поддался панике и сам плохо соображал. Возможности передумать уже не осталось. Из кустов навстречу ему шагнула маленькая хрупкая фигурка с луком в руках, но наложить на тетиву стрелу она уже не успела бы. «Девушка?» От изумления Эльдолин застыла. Незнакомка отбросила лук, быстрым движением выхватила из-за спины два изящных, чуть изогнутых клинка, с легкостью отвела в сторону неумелый удар ножа, другой рукой тут же вогнав лезвие нападавшему в грудь. Все это было проделано с такой невозмутимостью, словно она сражалась с соломенным чучелом. «Ты как, в порядке?» — спросила она, подбирая лук. Молодая, на вид чуть старше Эльдолин. Русые волосы, довольно коротко подстриженные, закрывающие уши и часть шеи, миловидная худенькая личика. Ее можно было бы принять за мальчишку-подростка, если бы не сережки. Две крохотные изумрудные капельки. Неброская, в темно-коричневых тонах одежда. Поймав ошарашенный взгляд Эльдолин, она сверкнула серыми глазищами. «Что смотришь? Язык проглотила?» «Я просто не ожидала увидеть...» «Девушку? А ты думала, тебе королевская гвардия на выручку подоспела?» «Извини, я вовсе не хотела тебя обидеть, но это все так быстро произошло. Я ехала себе спокойно. Я не из обидчивых. Тебе здорово повезло, что я проходила мимо. Не люблю, когда вчетвером нападают на одного. А если еще и на девушку?» Эльдолин вздрогнула, совсем забыв, что не все разбойники убиты, и, наконец, огляделась. Бородач куда-то исчез. Просто чудо, что он не догадался при этом оседлать орелата. Впрочем, умный конь не позволял на себе кататься, кому попало. Раненый лучник приглушенно ругался, стрела вошла глубоко, и Эльдолин не была уверена, что он выживет. Ее спасительница не удостоила его и взглядом. «А куда едешь-то?» — она пристально смотрела на принцессу. «В столицу, к родне». Эльдолин вызвала в памяти историю, сочиненную Ламинаром. «Я из порта на Эйслинде. Там сейчас неспокойно, вот я и решила в город перебраться. Только и здесь, как видно, покоя нет». «Это уж точно. Ладно, нам по пути. Провожу тебя, а то заблудишься еще. Жаль, правда, лишаться такого милого общества», — незнакомка кивнула в сторону трупов. «Но лучше нам уйти». «Упаси, Кириат, на городскую стражу напоримся. Вдруг с пьяну самих за разбойников примут». Она хмыкнула. «Будем знакомы. Айнери». «Лина». Эльдолин пожала протянутую руку и про себя удивилась силе хрупких пальцев девушки. Узнать бы, кто она. Амдари сгорала от любопытства. Очень уж необычной казалась ее собеседница, но уместно ли ждать от других откровенности, если и самой есть что скрывать? Пока шли через рощу, Эльдолин вздрагивала и оборачивалась на каждый шорох. В общем-то, с Айнери она чувствовала себя в безопасности, но ей не хотелось быть снова застигнутой врасплох. До основного тракта они добрались молча. Амдари не начинала разговор, опасаясь, что он приведет к вопросам о ней. А ее новая знакомая думала о чем-то своем, попутно внимательно оглядываясь по сторонам. Тракт, как и следовало ожидать, был довольно оживленным местом. Люди брели по нему неспешно. Многие казались уставшими, в плащах, покрытых дорожной пылью, катили повозки, груженные товарами. Эльдолин увидела и группу даэнов. Люди недобро посматривали на них, но открыто задираться не спешили. Длинные ножи на поясах низкорослых здоровяков держали недоброжелателей на расстоянии. Они шли, наверное, уже целую долю. Айнери, к счастью, вопросов не задавала, только изредка бросала пару фраз о встречных людях или рассказывала о городе. Жара и пыль утомили их, и спутница предложила Эльдолин передохнуть. «Думаю, пора перекусить, да и просто посидеть в тени. У тебя хоть есть что пожевать?» «Да, немного». Они отошли подальше от дороги, устроившись под ветвистым деревом. Эльдолин достала часть купленных недавно припасов и предложила Айнери. Та взяла головку сыра, откусила и жевала не спеша, поглядывая на Эльдолин. «Лина, а все-таки кто ты на самом деле?» «Ты о чем?» — вздрогнула Амдари. «Твои манеры выдают твое высокое происхождение. Даже служанка знатной дамы ведет себя иначе. В твоих пальцах должен быть не хлеб, а золоченные столовые приборы. Твое платье неброское, но я-то вижу, что это дорогая ткань. От твоего коня не отказался бы сам король. А такой акцент я никогда прежде не слышала». Видимо, она увидела в глазах Эльдолин испуг, потому что тут же поспешила успокоить. «Не бойся, я даже не думала кому-то тебя выдавать. Но я же должна знать, кому помогла». Амдари не любила лгать. Ей хотелось быть с кем-то откровенной, и кто же заслуживал этого больше, чем эта девушка, совсем недавно спасшая ей жизнь. Но все же сначала она решила предупредить. «Боюсь, правда покажется тебе слишком невероятной, и ты не поверишь мне». «Не волнуйся. Бывают вещи слишком невероятные, чтобы в них можно было поверить, но они все же случаются. Жизнь научила меня этому». Странная горькая улыбка тронула губы Айнери. «Так что можешь не бояться». «Что ж, для начала, как ты отнесешься к тому, что я не человек?» Брови Айнери взлетели вверх. «Как это?» «Я из тех, кого вы зовете эльфами», — тихо ответила принцесса, проводя рукой перед лицом. Айнери изумленно выдохнула. «Мое настоящее имя — Эльдолин. Я дочь короля Ириена. Как я оказалась здесь, долгая история, ее я расскажу позже и ничего не стану от тебя скрывать, но сейчас на это нет времени. Мне нужно попасть в город, чтобы спасти моего друга». «Вот как? Что же с ним случилось?» «Его забрали стражники, вероятно, бросили в тюрьму. Рассказывать почему было бы слишком долго, но оставить его я тоже не могу. Он бы так не поступил». «И ты собираешься его спасать? У тебя есть друзья в городе?» «Нет, я никого там не знаю. Честно говоря, я еще об этом не думала, просто я должна это сделать». «Знаешь, в любом другом случае я бы рассмеялась. Ты рассуждаешь, как маленький ребенок. Но в твоем голосе столько решимости. Этот парень и впрямь тебе дорог. Он действительно только твой друг, или...» Она улыбнулась смущению Эльдолин. «Да ладно, это не мое дело, я просто шучу. В общем, идем со мной. Расскажешь мне свою историю, и если мне она понравится, может, я тебе и помогу. Одна ты точно не справишься». В город они вошли уже вечером, когда людской поток на тракте заметно уменьшился. Стражники у ворот едва удостоили их взглядом, пропустив без вопросов. Вероятно, не увидели в девушках угрозы. Айнери тут же свернула с главной дороги и повела спутницу узкими улочками по окраине. «Так будет короче», — бросила она, не оборачиваясь. «Короче, докуда?» — не поняла Эльдолин. «Придем, сама увидишь». Они шли быстро. К тому же солнце уже почти село, но Амдари успевала смотреть по сторонам. Вокруг теснились обшарпанные дома. Даже не дома, а лачуги, старые, грязные, в трещинах и потеках. Разумеется, и речи не шло хоть о каком-то архитектурном изяществе. Канавы переполняли отбросы и объедки, В воздухе чувствовался сильный запах гниения. Пару раз Эльделин видела прячущихся в подвалы крыс. Улицы вечером были почти безлюдны. Редкие прохожие смотрели на девушек неприязненно. Впрочем, принцессе они тоже не нравились, и она сразу отводила взгляд. «Вот по таким местам, наверное, и надо судить о городе», — думала Эльделин. «Не так важно, насколько велик дворец в твоей столице, как сверкают чистотой улицы, выставленные на показ. Это лишь внешний лоск, красивая обертка. А здесь неприукрашенная жизнь, люди, какие они есть, без пышных нарядов и напускной вежливости. Хорошо, что Айнери повела меня этим путем, так я смогу увидеть настоящий Виарен». Эльделин бывала на окраинах родной Нормитиль. Они тоже не блистали привычной ей дворцовой роскошью, но все же дома незнатных жителей были по-своему красивы и добротны. Амдары строили, как правило, из белого, красного или голубоватого камня. Крыши выкладывали черной, зеленой или темно-синей черепицей. Резные оконные ставни красили в светлые цвета. Располагались дома совсем не так тесно, как тут, и между ними, разделяя аккуратные зеленые лужайки, проходили выложенные белыми камешками дорожки. Там всегда было чисто, за этим следили сами жители, никому не хотелось жить в грязи. Принцессе не доводилось общаться с обитателями окраин, но даже издалека они казались ей вежливыми и приветливыми. За этими размышлениями Эльделин не сразу заметила, что ее спутница остановилась и чуть было не проскочила мимо. Они стояли у калитки в высоком заборе, достаточно широкой, чтобы прошел даже Арилат. Айнери открыла ее ключом, и они оказались среди хозяйственных построек на заднем дворе какого-то здания. Выглядело оно невзрачно, но все же заметно опрятнее других, явно превосходило их по размеру. К тому же имела два этажа, чем мог похвастаться редкий жилой дом в этой части города. Айнери постучала в низкую дверь. Два раза — пауза, один раз — пауза, еще два. Видно, это был условный знак. Дверь, тихонько скрипнув, приоткрылась, и выглянул человек средних лет с длинными седыми волосами. «Айнери, куда ты запропала? Я уж забеспокоился, да и ребята волнуются. А это кто с тобой?» «Дядюшка Смаль, это Лина», — быстро сказала Айнери. «Она мой друг, и ей нужна помощь. Наши все здесь?» «Да». Мужчина из-под лобья взглянул на Эльделин. Девушка поняла, что он колеблется, и улыбнулась ему открыто и доверчиво. Он помедлил и дружески улыбнулся в ответ. «Лина, значит?» «Ну, заходи, будь как дома. Лошадку твою я пока в конюшню отведу». «Идем!» — Айнери нетерпеливо дернула спутницу за руку. Миновав полутемный коридор, они вошли в ближайшую дверь. Две яркие лампы на стене освещали просторную комнату. «Садись!» — Айнери указала на лавку у стены перед массивным дубовым столом. «Сейчас ужин принесут. Небось, давно по-человечески не ела. Ой, я не в том смысле». И рассмеялась. «Я поняла», — улыбнулась в ответ Эльделин. «Где это мы?» Это был второй человеческий дом после фермы Регана, и принцесса оглядывалась с любопытством. В шкафу, слева от двери, стояли бутылки всевозможных размеров и форм, каждая была заботливо отмечена бумажкой с надписью. Эльделин умела читать на языке Ордены, но сейчас все было понятно и так. В этих бутылках разные сорта вина, а, возможно, и других крепких напитков. Судя по тому, что большая часть бутылок была не тронута, а остальные едва начаты, скорее тут жил коллекционер, ценитель тонкого вкуса, а не просто любитель выпить. Шкаф справа от двери заполняли книги, стеклянные и глиняные вазы, статуэтки, подсвечники, все так же в образцовом порядке. В углу виднелась аккуратно застеленная клетчатым покрывалом кровать. Возле нее на низком столике расчерченная на квадраты и треугольники доска с разноцветными фигурками. «Мы в трактире, верный друг. Здесь у меня и впрямь хорошие друзья. Надеюсь, они согласятся тебе помочь», — пояснила Айнери, пристраивая оружие у шкафа. И тут Эльдолин заметила в углу комнаты что-то странное и подошла поближе. Это было похоже на деревянный ящик со стеклянной передней стенкой, небольшой по ширине, зато выше ее роста. За стеклом на уровне ее глаз находился металлический круг, разделенный на 16 равных частей, окрашенных в разные цвета. Подряд шли две желтых части, затем 4 белых, следом 2 оранжевых, 2 фиолетовых, 4 черных и еще 2 темно-синих. К центру круга крепилась стрелка, узкая полоска металла, указывающая фиолетовую область. Под кругом качался маятник, издавая негромкие мерные щелчки. «Это что, Девир?» — с неподдельным удивлением спросила Эльдолин. «Чего?» — Айнери явно ее не поняла. «Хронометр. Кажется, так?» «Ну да, хронометр. У вас они тоже есть?» «Нет, мне только наставник рассказывал. Не знала, что они такие большие». «Большие как раз не редкость. А вот на это что скажешь?» Айнери вытащила из кармана за цепочку блестящий металлический диск с выгравированным на нем красивым узором. Что-то нажала, и диск раскрылся. Внутри оказался такой же застекленный разноцветный круг, только гораздо меньшего размера. Диск прекрасно помещался даже на узкой ладони Эльдолин. Стрелка здесь была не просто полоской металла, а причудливой, фигурной, с необычными узорами и завитками. Изящная, тонкая работа. На внутренней стороне крышки было что-то написано причудливой вязью. Штуковина тоже щелкала, но совсем тихо. «Ух ты!» Эльдолин поразилась еще больше, чем при виде напольного хронометра. «Красивая вещица. Как это устроено? А где же маятник?» «Ну...» — Айнери замялась. «Там пружинка и...» «В общем-то, я и сама толком не знаю. По правде говоря, эта вещь не из Виарена вовсе. Вряд ли людям вообще под силу смастерить такое. Полагаю, это творение орков. Брат подарил мне ее, вернувшись из очередной поездки, куда его взял отец». «А как же вы определяете время без хронометров?» «У нас есть девиры». Эльдолин, в свою очередь, достала из кармана диск. Раза в 2 больше хронометра Айнери и вообще мало его напоминающий. Вместо плоского металлического круга под стеклышком помещалась миниатюрная карта. Не просто рисунок, а объемный ландшафт с фигурками растений и животных, выполненными с невероятной точностью. Можно было в деталях разглядеть горы, деревья на которых, несмотря на маленький размер, были видны не только отдельные ветки, но и листья, а где-то среди них сидели крошечные белки. Вдоль полей, мимо пасущихся коров, тянулись ленточки рек. Эта круглая карта не разделялась на части, зато по краю на одинаковом расстоянии друг от друга располагалось 16 домиков соответствующих цветов. По центру карты надо всем этим возвышалась величественная башня, а сбоку от нее, подобно солнцу в небе, парил ярко светящийся шарик. Башня при этом отбрасывала тень, и та падала между 2 фиолетовыми домиками, явно играя роль стрелки. По всей вероятности, солнце за день обходило башню по кругу, но было абсолютно неясно, что приводило его в движение. «Ого!» Теперь удивилась Айнери. «В ваших светильниках ведь так же, да? Всегда было интересно, как вы это делаете». «Примерно так». На ладони Эльдолин появился светящийся шар размером с яблоко и медленно поплыл вперед. «Ваши маги творят разные вещи. Мы умеем что-то свое. Хотя сам Девир тоже не у нас в столице изготовили. Такую тонкую работу руками не выполнишь, да, Эны? Вы их гномами зовете, вырастили его из кристалла. Так и с нашими фонарями, если ты о них слышала. Мы лишь наполняем их светом, а стеклянные сосуды для них — тоже работа Дайенов. Кто еще мог бы сделать их настолько прозрачными?» В коридоре послышались шаги. Эльдолин поспешно погасила летящий шарик и спрятала девир в карман. Дверь распахнулась. В комнату влетел белокурый подросток и с радостным воплем «Айнери, ты вернулась!» бросился к девушке. За ним появился второй, заставленным тарелками под носом в руках, быстро, но бережно опустил свою ношу на стол и поспешил за товарищем. Следом вошел мужчина, который встречал их на пороге. «Ирвин, Руш, я тоже рада вас видеть!» Айнери по очереди обняла их и потрепала по волосам. «А это кто?» — спросил один из мальчишек, наконец обратив внимание на сидящую за столом Эльдолин. «Я Лина», — ответила сама Амдари. «Айнери спасла мне жизнь и пригласила сюда». «Ей нужна помощь», — добавила та. «Она все расскажет вам, но сначала поедим. Я ужасно голодна и очень соскучилась по вашей еде». «Знакомься, Лина, это Смальвинди Тирн. Он здесь хозяин. А эти два сорванца — его помощники, отличные ребята. Вот этот раскосый нахал — Руш Тхари, а его приятель-балбес — Ирвин Снур». Эльдолин показалось, что Смаль смотрел на нее несколько подозрительно, но при этом приветливо. Подростки же разглядывали ее с дружелюбным любопытством. У Руша оказались миндалевидные черные глаза и желтоватая кожа. Волосы у него были тоже черные, прямые и блестящие. У Ирвина волосы были золотистые, чуть вьющиеся, а глаза — голубые, как льдинки. За столом почти не разговаривали. Принцесса только сейчас поняла, как проголодалась и практически набросилась на еду. Только многолетняя привычка соблюдать приличие заставляла ее немного сдерживаться. Айнери также от нее не отставала. Еда оказалась простой, но сытной. Овощная похлебка со сметаной, запеченная говядина, жареная рыба, картофель, из напитков топленое молоко, травяной чай. «Ладно, Лина, рассказывай, что случилось». Смаль отодвинул тарелку. «Руш, убери пока посуду». «Я тоже хочу послушать». «Успеешь. Дела в первую очередь. Заодно взгляни, как там в зале, справляется ли Нейл». «Да там же два посетителя и были. Чего ему не справиться-то?» «Будешь спорить, заставлю до глубокой ночи котелки чистить». Смаль глядел строго, но было понятно, что это он больше для виду. Тем не менее, Руш метнулся из комнаты прочь. Все снова повернулись к Эльдолин. «Я...» — она смутилась, но, собравшись с духом, продолжила, стараясь говорить увереннее. «Мой друг угодил в тюрьму, и я собираюсь его вызволить. Буду очень благодарна, если вы мне поможете», — выпалила она на одном дыхании. Взгляд трактирщика стал жестким уже не в шутку. «В темницу ведь не сажают просто так, верно, девочка?» «Измеер сажал, например», — вмешалась Айнери, пока гостья старалась подобрать слова. «Измеера нет в городе уже довольно давно. Когда же попался этот ее друг?» «Поймали его недавно, но все случилось потому, что он скрывался от верховного мага. Из-за этого ему пришлось связаться с дурной компанией», — пояснила Эльдолин. «Это он так говорит, или ты знаешь наверняка?» «Он пытался спасти Нелета, принца Тейнаров. Тогда все и началось». «Ого!» — воскликнул вдруг Ирвин. «Я слышал об этом. Рунси, мой приятель, рассказывал, он на дворцовой кухне прислуживает. Говорят, тот парень на весь тронный зал страху нагнал. Стражники, придворные маги, вельможи — все чуть в штаны не наделали, когда он...» Взгляд трактирщика заставил его замолчать. «Я слышал эту историю. Прости, Лина, но участвовать в побеге государственного преступника я не стану». «Ты же всегда помогал людям, пострадавшим от рук Измеера». Айнери укоризненно взглянула на него. «Если бы не ты, я бы сама пропала. Я не знала тогда, куда бежать и что делать. Лина сейчас чувствует себя так же, и я не могу оставить ее без помощи. Но одна я не справлюсь». «Я вовсе не отказываю ей в помощи. Твоя подруга может остаться тут. Постель, еда, крыша над головой. Все для нее, даже денег не возьму. Но о дружке своем пусть забудет. Таким здесь не место. Ей вообще не стоило с ним связываться». Он поднялся, показывая, что разговор окончен. «Да он же один верховного мага поколотил при всей его страже!» Снова начал было Ирвин. «И чего добился? Принца не спас, чуть своей головы не лишился, чудом сбежал, да надолго ли?» «Я эту породу знаю. Неприятности с ними под руку ходят. Такого в дом привести, что факел в сток сена бросить. Подруга твоя, Айнери, девушка хорошая, это сразу видно. Потому-то ей с ним уж точно не по пути. К тому же он и сам наверняка выкрутится. До сих пор же удавалось. На глаза Эльделин наворачивались слезы. Но она напомнила себе, что не так давно у нее и вовсе друзей в этом городе не было, и даже на такую помощь, как бесплатный ночлег и еда, рассчитывать не приходилось. В остальном же ничего не изменилось. Она по-прежнему может надеяться только на себя. Смаль ушел, и они остались в тишине. Эльделин собралась уже было спросить, где ей можно устроиться, просто чтобы прервать это напряженное молчание, но тут неожиданно подал голос Ирвин. «Ну и пусть, обойдемся без него. Я сам тебе помогу. Прямо сейчас договорюсь с Рунси, что завтра его подменю в дворцовой кухне. Скажу, деньги нужны. Он ленивый, только рад будет. Я частенько так делаю, никто и не удивится. Потом отнесу ужин тюремной страже. Подсыплю яду, всего и делов». Его взгляд буквально пылал решимостью, лицо раскраснелось. Очевидно же, прекрасная дама в беде, возможность совершить подвиг, как все просто и понятно для восторженного юноши. Эльделин отчего-то стало грустно. «Не надо, Ирвин, это мои трудности», — мягко сказала она. «Спасибо, что хочешь помочь, но ты сам не понимаешь, что предлагаешь». «Ну почему же?» — откликнулась Айнери. «Если подумать, мысль не так плоха. Только травить никого не надо. Если и впрямь договоришься со своим другом, я завтра достану сонное зелье. Но отнесешь еду и назад. Дальше мы сами. Если что с тобой случится, Смаль мне голову оторвет».